Он сказал, на этот раз во второй раунд прошли только 8 команд, так что быстрых результатов, скорее всего, не будет. Все команды находятся далеко друг от друга, поэтому найти кого-либо будет трудно. Мы должны ждать здесь и расставлять ловушки. Когда кто-то найдет нас, мы застанем их врасплох и победим. Поскольку есть только 4 свитка земли, они будут отчаянно искать нас. Яманакакару ответил, это имеет смысл. Однако, что если кто-то пройдет экзамены с лишним свитком неба? Нараминари ответил, тогда нам просто не повезет. У Яманакакару тут же появилось невозмутимое выражение лица. Он сложил ручную печать. Нараминари тут же произнес, но если произойдет обратное, это даст нам еще больше возможностей. Яманакакару сказал, да, но это не то, что мы можем контролировать. Нараминари ответил, да, но мы не самый сильный отряд, прямо скажем. Конечно, наша командная работа хороша, но если нам придется сражаться с 2 отрядами подряд на нейтральной территории, мы потерпим сокрушительное поражение, не говоря уже о том, что у 2 отрядов есть члены клана Хьюга, и у обоих был активирован Бейкуган, когда свитки раздавались, так что мы должны ожидать, что по крайней мере один из них найдет нас, если им понадобятся свитки земли. Дуэт продолжал обсуждать стратегию, в то время как Ютака все думал, как достать еды. Через некоторое время Яманакакару внезапно замолчал. Увидев его выражение лица, Акимичи Ютака спросил, что случилось. Яманакакару ответил, я только что почувствовал, что кто-то почувствовал нас. Приготовьтесь. Он сел и тоже начал прощупывать пространство вокруг. К сожалению, он никого не мог почувствовать. Нараминари тоже посерьезнел. Он не ожидал, что им придется так быстро сражаться. Он спросил, какой это отряд? Яманакакару ответил, я не могу их почувствовать. Это заставило Нараминари насторожиться еще сильнее. Это значит, что у их отряда сенсор лучше, чем у тебя. Он нахмурился. Но какой отряд может иметь сенсора с радиусом действия более 500 метров? Парни, не помешали бы камни силы. Я сделаю массовый выпуск в конце февраля, если мы будем получать 300 камней силы каждую неделю в следующем месяце. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. 82. Глава 80. Быстрая схватка. 82. Глава 80. Быстрая схватка. Примерно в 800 метрах от их позиции Фудзин сказал, нашел их, это удивило Мейка. Уже, Фудзин ответил, да, но похоже, этот Яманака все-таки сенсор. Он заметил нас, когда я их почувствовал. Хака немедленно активировал свой Бейкуган. Да, я тоже их вижу, примерно в 800 метрах от нас. И да, этот Яманака тоже пытается нас почувствовать. Фудзин сказал, хм, но я не почувствовал, чтобы кто-то пытался почувствовать меня. Похоже, мы вне их радиуса действия. Мейка ответила, это хорошо, значит, инициатива в наших руках. Фудзин усмехнулся и ответил, как именно ты планируешь воспользоваться этим преимуществом с 800 метров? Это заставило ее нахмуриться. Она задумалась и вскоре произнесла, давай просто подождем здесь, пока он пытается нас почувствовать. Это его измотает. Когда он прекратит, мы сможем быстро переместиться. Фудзин проанализировал и спросил, и как ты узнаешь, когда он перестанет нас чувствовать? Она посмотрела на Хаку. Хака ответил, я не могу этого сказать. Я вижу, что он сидит, сложив ручную печать. Я могу сказать тебе, когда он прекратит это, но это не будет гарантией того, что он перестанет нас чувствовать. Хака держал свой бейкуган активным, пока Кару продолжал пытаться их почувствовать в течение следующих 3 минут. Нараминари нахмурился. Что-то здесь не так, он посмотрел на Кару и спросил, они все еще не в радиусе действия. Кару покачал головой. Минари затем сказал, изобрази усталость, прекрати поддерживать ручную печать и поднимись, но поле чакры оставь активным. Кару ничего не ответил и последовал указаниям товарища. Хака вдруг сказал, он прекратил и поднялся. Фудзин ответил, слишком рано, похоже, они нас приманивают. Однако Мейка потеряла терпение. Она сказала, неважно, пошли, и мгновенно переместилась. И Фудзин, и Хака последовали за ней. Фудзин сказал, приготовьте свои дзюцу. Мейка начала накапливать чакру для своей техники. Фудзин последовал ее примеру. Примерно в 400 метрах Фудзин сказал. Он нас почувствовал. Мика нахмурилась, услышав это, затем фыркнула. Неважно, нанесем им сокрушительный удар. Яманакакару сказал. Нашел их, в 400 метрах к югу от нас. Нараминари ухмыльнулся. Попались, у них, должно быть, Кью. Кару закричал. Они очень быстро приближаются. И приготовили ги. Однако, прежде чем он успел закончить, появилась огромная волна огня. Все трое были ошеломлены. Огонь был 25 метров в ширину и 10 метров в высоту. Он распространялся волной и приближался к ним с огромной скоростью. Минари закричал. Ютака. Акимичи Ютаке не нужно было приказывать. Он немедленно ударил ладонями о землю, и появился купол, укрывший всех троих. Огонь прошел над куполом, нагревая его внешнюю поверхность, но не повредил его. Атака обезвредила все ловушки, которые они установили, за короткое время. Хака видел, как они защищаются земляным куполом. Он сложил ручную печать и стал ждать, пока пламя рассеется. Кару почувствовал, как его чакра взметнулась, и сказал, один из них готовит еще одно дзюцу. Минари быстро сообразил и сказал, Ютака, сделай выход в задней части купола, будь готов сбежать, как только огонь пройдет. Ютака создал выход в задней части купола. Они могли видеть огромное пламя и сразу же почувствовали жар. Однако Хака тоже заметил, что выход сделан. Вскоре дзюцу затихло, и пламя развеялось ветром. Все деревья в округе горели, и огонь распространялся. Как только огонь прошел по местности, Хака мгновенно переместился перед куполом и ударил ладонями о землю. В то же время троица внутри купола выбежала из него. Однако вместо того, чтобы появиться внутри купола, каменные копья образовались прямо на их пути. Они немедленно отскочили. Им удалось избежать смертельных ранений, однако копья все равно рассекли их во многих местах. Особенно Ютаку, которого поразило в 7 местах, и он получил серьезную травму ноги. Наконец им удалось отпрыгнуть от каменных копий, однако их страдания еще не закончились. Когда они еще были в воздухе, Мика применила на них дзюцу огненного мудреца Феникса. Фудзин также был готов использовать дзюцу взрыва ветра, но не стал этого делать, поскольку это могло бы их убить. У них не было возможности уклониться или защититься, и они приняли удар дзюцу лицом к лицу, рухнув на землю. Они были обожжены. Хуже того, их одежда загорелась. Прежде чем они успели потушить пламя, все почувствовали кунаю своих затылков. Ветряные клоны Фудзина сказали, не двигаться, отдайте свой свиток, и мы уйдем. Поняв серьезность ситуации, Минари сказал, отдайте его. Кару тут же передал свиток. Фудзин спросил, этот свиток настоящий? Минари быстро ответил, да. Фудзин посмотрел на Хаку и Мика, и оба кивнули. Фудзин тоже кивнул, и все они мгновенно исчезли. Минари, Кару и Ютака немедленно потушили на себе огонь и убежали с места происшествия. Пробежав около 500 метров на запад, Ютака ударил рукой о землю, активировав высвобождение земли. Дзюцу лагерь. Он создал подземную пещеру, где они спрятались и начали обрабатывать свои раны. Ютака горько усмехнулся и сказал, «Мы проиграли самой молодой команде». Минари вздохнул. «Они были слишком быстрые и безжалостны. У нас даже не было шанса ответить». Кару был подавлен. «Это так угнетает. Мы проиграли 10-летним детям. Не думаю, что я когда-нибудь стану чунином». Минари и Ютака почувствовали себя неловко, видя его состояние. Он был почти в слезах. Однако они знали, что с их ранениями добыть еще 2 свитка будет невозможно. Оба решили серьезно тренироваться в течение следующих 6 месяцев, чтобы стать чунинами. Ютака сказал, «Прости, Кару, в следующий раз мы будем тренироваться еще усерднее и станем чунинами». Кару ничего не ответил. Тем временем Фудзин, Хака и Мика собрались вместе в 500 метрах к северу от места сражения. Фудзин сказал, «Что ж, это было легко». Мика ухмыльнулась и сказала, «Да, наша внезапная атака всегда срабатывает». Хака вздохнула и сказал, «Я тоже хочу присоединиться к вашему комбинированному дзюцу. Оно такое разрушительное». Фудзин сказал, «К сожалению, земля и вода не очень хорошо сочетаются с огнем и ветром. В любом случае, теперь, когда у нас есть свиток, давайте поспешим к башне. Прошло всего 15 минут с начала экзамена. Мы можем стать самой быстрой командой, завершившей этот раунд». Услышав это, Мика и Хака оживились. Они оба сказали, «Вперед!» Трия на огромной скорости помчалась к башне. Фудзин подумал, «Осталось всего 6 команд. Вряд ли кто-то доберется до башни так быстро». Однако он ошибся. Очень сильно ошибся. Примечание автора. Массовый выпуск глав в конце февраля, если в следующем месяце мы будем еженедельно набирать 300 камней силы. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Т4Ндерис и Нику Шнайдеру за поддержку на Patreon. 83. Глава. 81. Глупый бой. 83. Глава. 81. Глупый бой. Пока команды Фудзина и Минари сражались, остальные отряды еще ни с кем не столкнулись. Одни команды предпочли затаиться, другие же решили отправиться на охоту. В итоге они выслеживали бы друг друга более полудня, прежде чем произошло бы первое столкновение. Тем временем вторая команда Искири решила бежать прямо к башне и приготовить там ловушку. По пути им пришлось трижды сражаться с дикими зверями, что замедлило их. До башни оставалось около 30 минут пути. Фудзин, Хака и Мейка тоже дважды сталкивались с дикими зверями. Первый был 5-метровым шимпанзе, а второй – 3-метровым тигром. Однако Фудзин с легкостью расправился с обоими. По пути им встречались и другие препятствия. Например, огромное осиное гнездо, которое Мейка зачем-то потыкала. В итоге она их, конечно, сожгла, но успела пару раз получить укусы в лицо. Хака и Фудзин посмеялись над ее злоключениями. Пока они двигались, Фудзин задумался. «При таком темпе мы побьем рекорд с огромным отрывом. Так почему же эта команда не поставила рекорд в каноне? Неужели только мое присутствие могло так сильно все изменить?» Фудзин немного поразмыслил, прежде чем прийти к выводу. «Вероятно, Ринджира стал нашим наставником Джоунином благодаря моей просьбе обучить технике самурайской сабли. Так что, кто бы ни стал инструктором этих двоих, он, скорее всего, не тренировал их с такой же интенсивностью, как Ринджира. К тому же, без меня у команды не было бы комбинированных дзюцу огня и ветра, что дает нам огромное преимущество с самого начала. Ну ладно, неважно». Мысли Фудзина внезапно прервал Хака. «Впереди, в 700 метрах от нас, есть команда». Фудзин нахмурился и спросил, «Какая именно?» Хака ответил, «Похоже, отряд Искири». Фудзин уточнил, «Это тот парень, который задал вопрос». Хака покачал головой и произнес, «Другая команда Кири». Мейка сказала, «Давайте сражаться. Прошлый бой был каким-то неинтересным». Хака согласился с ней, «Да, я согласен». Фудзин произнес, «Ладно, та их команда, кажется, очень жаждала крови». Он ухмыльнулся и добавил, «Так что мы вполне можем убить этих». Они быстро двинулись вперед. Фудзин сказал, «Похоже, у этих ребят нет сенсора. Они могут погибнуть просто от внезапной атаки». Хака нахмурился и быстро произнес, «Давайте не будем атаковать из засады, я хочу сразиться с ними». Фудзин поднял бровь и спросил, «Почему без скрытой атаки? Глупо упускать такую возможность». Мейка заявила, «Я тоже хочу драться с ними в открытую, так что вас двое против одного». Хака ухмыльнулся и подтвердил, «Да, мы сражаемся в лоб». Фудзин вздохнул, «Эти дети, неудивительно, что они не установили никаких рекордов. Даже если предположить, что они были так же сильны, как и мы сейчас, они, вероятно, просто дурачились вместо того, чтобы быстро пройти». Увидев, как Фудзин вздохнул в знак поражения, они оба ухмыльнулись. Отряд Кири также двигался к башне, однако в 100 метрах от нее на них напала огромная анаконда. Они быстро увернулись и бросили в нее сюрикены, но это не возымело никакого эффекта. Тогда они забросили несколько кунаев со взрывными печатями ей в огромную пасть и убежали. Анаконда взорвалась, разметав плоть и кровь по окрестностям. Они вздохнули с облегчением. К несчастью, другая напасть уже направлялась к ним. Фудзин, Хака и Мейка теперь находились в 100 метрах от них. Они мелькнули. Фудзин предположил, «Полагаю, еще одна команда быстро выйдет из строя. Тренировки Ринджира сделали нас слишком сильными для генинов». Три генина Кири только что расслабились, когда Мейка и Хака внезапно появились прямо перед ними и выкрикнули, «Сразись со мной». Генины были очень напуганы, и они испуганно отшатнулись назад, когда оба внезапно закричали. Однако их несчастья не закончились. Фудзин бесшумно мелькнул позади них, и они двигались прямо к нему, спинами вперед. Фудзин мысленно вздохнул, увидев это, и просто рассек мечом воздух. Хотя Фудзин был тих, они все же почувствовали кого-то позади. Они обернулись, но увидели лишь, как ниндзя взмахнул мечом примерно в 10 метрах от них. Внезапно один из них громко крикнул, «Пригнитесь!» Услышав ее, оба ее товарища по команде немедленно пригнулись. Сака и Юми, которая крикнула, тут же пригнулась. Ее двое товарищей по команде были чуть медленнее. Мацушита Сатору лишился примерно половины волос, а Кидака Хаку получила порез кожи головы от этого удара. Поскольку расстояние было слишком малым, и Хакасми и Ика также находились на линии атаки, Фудзин лишь отправил простой удар мечом без сопровождающих острых ветров. Однако Миэйка и Хака не знали этого и немедленно мелькнули в противоположные стороны. Они все еще помнили, какое опустошение мог вызвать его удар мечом. Фудзин был очень удивлен. Все трое увернулись. Я ожидал, что все трое погибнут. Фудзин заметил глаза Сака и Юми. Они были голубыми и светились. Он подумал, это еще одно даудзюцу. Как только удар мечом пронесся над ее головой, Юми сложила ручную печать, высвобождение воды, дзюцу водяного снаряда. Сатору также сложил несколько ручных печатей, дзюцу скрытого тумана. В то время как третий открыл свиток, достал огромную повязку и осторожно, но быстро приложил ее к своей голове. Она была напугана до смерти. Фудзин был удивлен, как быстро они контратаковали. Он двинулся влево, чтобы увернуться от трех водяных снарядов подряд, прежде чем отправить еще один летящий удар. Все трое отскочили. Хака и Миэйка атаковали, как только те увернулись от удара. Миэйка применила дзюцу феникса пламенного мудреца против них, но Юми отбила его водяной стеной. Хака попытался приблизиться, чтобы сразиться, но Кахаку, которая на удивление быстро восстановилась, бросила кунай со взрывной печатью. Хаке пришлось отступить. Вскоре в округе начал собираться туман. Это заставило всех трех генинов Канахи нахмуриться. Дзюцу скрытого тумана было известно тем, что препятствовало обзору как для Шарингана, так и для Гейкугана. Фудзин отступил назад и применил дзюцу великого прорыва, предварительно аккумулировав чакру в течение пары секунд. Миэйка и Хака заметили, как Фудзин накапливает чакру для своего дзюцу, и отступили за него. Генины Кири ничего не подозревали. Они были поражены мощнейшим дзюцу великого прорыва. Весь туман был сметен. Им с трудом удавалось удержаться на ногах. Юми с трудом сложила ручную печать. Дзюцу водяной стены. Водяная стена начала формироваться, но ее постоянно сдувало ветром. Кахаку и Сатору воспользовались этими мгновениями передышки, чтобы также использовать защитные дзюцу. Сатору создал еще одну водяную стену, а Кахаку каменный щит. Однако в этот момент Миэйка и Хака тоже применили свои дзюцу. Миэйка выплюнула огромный огненный шар прямо в дзюцу великого прорыва Фудзина. В то время как Хака использовал дзюцу каменных сюрикенов для атаки на расстоянии, огонь и ветер смогли уничтожить две водяные стены и нагрели каменный щит, но он выдержал. Однако из-за буйного характера ветров огонь распространился повсюду и атаковал их, огибая каменный щит. Тем не менее, этого было недостаточно. Юми вовремя применила дзюцу водяного щита, чтобы защитить их. Каменные сюрикены Хаки были заблокированы каменным щитом. Увидев, как противники сумели защититься, все трое были удивлены. Миэйка ухмыльнулась и сказала, они сильные, это весело. Мысли Хаки и Фудзина немного отличались. Хака грустил, почему никто не сражается тайдзюцу. Фудзин же, в свою очередь, подумал, мы всего в 100 метрах от башни. Может, схватить этих двоих и мелькнуть? ПА. Массовый выпуск глав в конце февраля, если мы будем набирать 300 голосов поддержки каждую неделю в следующем месяце. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. 84. Глава 82. Горькое сопротивление. 84. Глава 82. Горькое сопротивление. После того, как огонь и ветры стихли, Хака и Миэйка мгновенно переместились к своим противникам. Генины Кири заметили это и приготовились. Фудзин подумал, это может затянуться. Пора это закончить. Он мгновенно создал 12 ветряных клонов, которые ринулись в бой, а сам остался позади, наблюдая за схваткой. Как только Миэйка появилась, Юми бросилась к ней, и обе начали сражаться своими кунаями. Кахаку применила на Хаку технику каменных сюрикенов. Он увернулся и заблокировал все, но из-за очередной взрывной печати был вынужден отступить. Сатору тоже собирался вступить в бой, однако он увидел 12 приближающихся клонов, и его лицо помрачнело. Он быстро сложил ручные печати и создал трех водных клонов. Он сложил еще несколько ручных печатей. Техника водных сюрикенов. Вскоре водные сюрикены полетели к клонам, однако те с легкостью увернулись от них. Трое клонов двинулись к водным клонам. Водные клоны тоже пошли на них. Генинокери были начеку из-за 9 дополнительных клонов, направлявшихся к ним. Водные клоны Сатору думали, что ветряные клоны хотят вступить в рукопашный бой, и были очень уверены в себе. Однако, прежде чем они успели до них добраться, все трое клонов внезапно применили технику ветряного взрыва. Техника была выполнена очень быстро. Водные клоны не смогли защититься и были поражены. Все трое рассеялись. Все ветряные клоны внезапно мгновенно переместились и окружили Кахаку, которая уже была ранена. Она встревожилась, так же как и двое ее товарищей по команде. Юми попыталась прийти ей на помощь, но была заблокирована Мейка. Сатору двинулся на помощь и применил технику водных сюрикенов на клонов. Все клоны, кроме одного, немедленно применили на нее технику ветряного взрыва. Последний клон использовал технику прорыва на приближающиеся водные сюрикены. Фуджин наблюдал издалека и подумал: один готов. Однако он был удивлен. Кахаку сложила ручную печать и исчезла под землей. Хака, раздраженный Кахаку, немедленно сделал свой ход. Он ударил ладонями по земле. Техника каменных копий. Вскоре под землей начали формироваться и устремляться к Кахаку копья. Однако она увернулась от всех под землей и появилась в нескольких десятках метров. Место ее выхода было близко к Юми. Как только она появилась, клоны Фуджина обрушили на нее новый раунд техники ветряного взрыва. Однако она проигнорировала их и ударила ладонями по земле. Каменные сюрикены немедленно полетели в Мейка. Та отступила, чтобы защититься. Юми подумала: «Мне нужно быть быстрее». Она быстро сложила ручную печать, и вовремя сформировалась водяная стена, чтобы защитить Кахаку. Фуджин, наблюдавший издалека, удивился. Они что, и вправду всего лишь генины? Клоны собирались атаковать снова, когда Юми крикнула: «Отступаем!» Тут же Сатору и Кахаку отступили вместе с Юми. Они отходили к башне. Мейка и Хака немедленно последовали за ними, как и Фуджин со своими клонами. Генины Канахи были быстрее и несколько раз настигали их. Однако генинам тумана всегда удавалось защититься. После 4 минут погони на телах генинов тумана было много порезов от острых ветров, но ни один из них не был смертельным. Генины тумана были очень обеспокоены. Юми внутренне воскликнула: «Почему эти 10-летние сопляки из Канахи такие сильные? У нас нет ни малейшего шанса на победу. И почему они такие кровожадные? Все их атаки направлены на то, чтобы убить или покалечить нас. Эти чертовы лицемеры Канахи. Они смотрят на нас свысока за нашу кровожадность, но обучают своих собственных детей быть безжалостными убийцами. Но что же нам делать? Мы не можем бежать вечно». Она сфокусировала чакру в глазах и огляделась вокруг, молясь найти хоть какую-то надежду. И она нашла. Она заметила 3 чакровые сигнатуры, быстро приближающиеся к ним, примерно в 400 метрах к северу. Она узнала их, и ее дух мгновенно воспрянул. Она крикнула: «За мной!» И Сатору, и Кахаку последовали за ней. Фуджин нахмурился. «Другая команда Кири идет с той стороны. Если они объединятся, будет очень трудно победить. Но я одного не понимаю. Как эта голубоглазая девушка их почувствовала? Я не ощущал никакого чакрового поля. Неужели это ее глаза светились?» Фуджин создал теневого клона, который последовал за ветряными клонами. Мейка и Хака все еще безжалостно преследовали их. Фуджин мгновенно переместился рядом с ними и крикнул: «Стой, впереди другая команда Кири». Мейка и Хака насторожились. Но вскоре Мейка высокомерно сказала: «Продолжим атаковать. Мы победим их обоих и вырубим». Хака тоже поддержал ее: «Да, становится все интереснее, давай сделаем это». У Фуджина снова было невозмутимое выражение лица. Эти самонадеянные сопляки, видя, что Фуджин не отвечает, Мейка и Хака обернулись и собирались продолжить преследование. Однако Фуджину надоели их выходки. Прежде чем Хака или Мейка смогли мгновенно переместиться, Фуджин схватил их за плечи. Оба повернули головы и посмотрели на него. Мейка спросила: «Что?» Фуджин ничего не ответил и лишь ухмыльнулся. Техника мгновенного ветряного тела. Прежде чем они успели осознать, что происходит, Фуджин, используя технику мгновенного ветряного тела, потащил их обоих за собой и вошел в башню, которая находилась совсем рядом с их местоположением. Хака и Мейка были шокированы тем, что Фуджин потащил их за собой. Они хотели остановить его, но ничего не могли сделать. В мгновение ока они оказались внутри башни. Оба были ошарашены. Мейка затем очень рассердилась и крикнула: «Зачем ты нас сюда притащил? Только начиналось самое интересное». Фуджин ответил с довольным видом: «Мы не смогли одолеть тех троих. Как вы собирались победить 6? Мейка сердито ответила: «Они просто убегали, как крысы. Мне бы только взглянуть им в глаза, и они бы умерли. Фуджин усмехнулся и ответил: «Забудь о взгляде в глаза, ты даже одной раны на них не оставила». Мейка собиралась ответить, когда осознала, что слова Фуджина были правдой. Все ее атаки были заблокированы или уклонены. Она лишь фыркнула и сказала: «Я запомню это, Фуджин». Сказав это, она отошла от него. Фуджин лишь пожал плечами и посмотрел на Хаку. Тот горько сказал: «Я ни с кем не успел подраться». Фуджин снова пожал плечами и вздохнул. «Почему мне приходится мириться с этими двумя высокомерными сопляками? По крайней мере, они были под контролем, когда с ними был Ринджира. Теперь они просто хотят драться, не используя мозги. ПА, массовый выпуск в конце февраля, если мы будем набирать 300 камней силы каждую неделю в следующем месяце. ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. 85. Глава 83. Раскрытие Кетки Гинкая. 85. Глава 83. Раскрытие Кетки Гинкая. Примерно в 100 метрах от башни Генина Кири все еще отбивались от клонов Фудзина. Вскоре они заметили, что Хака и Мейка пропали. Юми задумалась. Где они? Неужели готовят скрытую атаку? Она снова сконцентрировала чакру в своих глазах и стала осматриваться. Однако поблизости никого не чувствовала. Это сильно ее обеспокоило. Она снова и снова пыталась их ощутить, но не могла увидеть ни одного из них. К несчастью для нее, на башне были установлены всевозможные антисенсорные печати. Поэтому она не могла различить их чакровые сигнатуры внутри башни. Она оставалась на чеку все это время, пока их команда не встретилась с другим отрядом Кири. Увидев их, Юми тут же крикнула: «Ринтера, помоги нам!» Ринтера был близким другом Юми. Он кивнул и приказал своим товарищам по команде: «Разберитесь с этими клонами». По его команде все 6 генинов Кири атаковали ветряных клонов Фудзина. Теневой клон Фудзина вздохнул: «Мои ветряные клоны почти без чакры, иначе я смог бы собрать о них информацию». Когда генины Кири начали атаку, Юми крикнула: «Будьте осторожны». Двое его товарищей по команде, вероятно, спрятались поблизости. Я не могу их почувствовать. Это заставило их оставаться на чеку. Ветряные клоны знали, что у них недостаточно чакры. Они уже почувствовали, как Фудзин мгновенно переместился с Хака и Мейка. Так что это было лишь проверкой их навыков. 6 ветряных клонов внезапно отступили и рассеялись, в то время как оставшиеся 6 клонов атаковали их в лоб. Когда клоны и генины Кири сблизились, Юми, Сатору и Кахаку были готовы к приближающимся техникам взрывного ветра. Но остальные трое генинов Кири не подозревали об этом. Как только клоны оказались примерно в 10 метрах от них, они мгновенно применили пару техник взрывного ветра. Юми ответила техникой водного снаряда. Сатору создал водную стену и продолжил техникой водного сюрикена. Кахаку использовал технику каменного щита и затем технику каменного копья. Ринтера схватил свой меч и уже готовился атаковать, но был удивлен тем, как быстро техника сформировалась и была запущена. Он уронил меч и сложил ручные печати. Прямо перед тем, как Дзюцу достигла его, перед ним появилась водная стена. Однако это был очень тонкий слой, и ветер брызнул водой обратно на него. Водная стена притупила остроту ветра. Тем не менее, один острый порыв все же прорвался и порезал правое предплечье Ринтера. Он был в ярости. Товарищи Ринтера также приблизились к клонам Фудзина и были поражены техникой взрывного ветра. Они оба получили по 4-5 неглубоких порезов. Вскоре все контратаковали клонов Фудзина. У клонов не осталось чакры. Поэтому они просто пытались уворачиваться и сокращать дистанцию. Наблюдая за расположением друг друга, все 6 клонов были поражены одновременно. И в тот момент, когда их поразили, оставшиеся 6 клонов внезапно появились, окружили генинов Кири и использовали всю свою чакру, чтобы применить технику прорыва. К сожалению, чакры осталось не так много, чтобы сделать ее смертельной. Генины Кири немедленно сгруппировались и возвели вокруг себя оборону, чтобы защититься. После применения техники все ветряные клоны рассеялись. Остался только теневой клон Фудзина. Он посмотрел на защиту. Одна сторона была прикрыта каменными щитами, а остальные три – водными стенами. Клон Фудзина ухмыльнулся и мгновенно переместился. «Жаль, что у меня нет разрушительной ветряной техники. Нужно будет ее освоить в ближайшее время». Клон переместился прямо за пределы водных стен и изо всех сил взмахнул мечом. Юми, наблюдавшая за клоном, заметила, как он перемещается к ним. Она быстро поняла, что Фудзин собирается послать им еще один удар мечом. Она крикнула: «Все прыгайте!» Она быстро прыгнула и вдруг подумала: «А, почему я сказала прыгать, а не пригнуться?» Чтобы избежать надвигающегося удара, они могли либо пригнуться под ним, либо перепрыгнуть. Обычно пригибание – лучший выбор, так как сохраняется подвижность. Но по какой-то причине она инстинктивно выбрала прыжок. Остальные 5 генинов Кири последовали ее совету и прыгнули так высоко, как только могли. Находясь в воздухе, Юми и Ринтара применили технику водного снаряда по месту расположения Фудзина. Удар меча Фудзина с легкостью прорубил водную стену. Сопутствующие ветры вокруг удара разрушили водную стену. Все 6 ниндзя Кири выпрыгнули из траектории удара. Они прыгнули достаточно высоко, чтобы даже ветер не был смертельным. Однако ветер все равно задел их. Водные снаряды Юми и Ринтара были остановлены ветром, а ветер нанес всем им глубокие порезы. Увидев нанесенный урон, Юми ужаснулась. «Если бы мы пригнулись вместо прыжка, мы бы все погибли». Урон, хоть и не смертельный, напугал их, но по-настоящему их ужаснуло то, что Фудзин послал им еще один такой же удар. Фудзин задумался: «Так, это их убьет или они снова выживут?» Внезапно чакра Ринтара резко увеличилась. Он быстро сложил несколько ручных печатей и выплюнул огромное количество воды. В то же время один из его товарищей по команде быстро сложил ручные печати. Вода, выпущенная Ринтара, быстро начала замерзать. Удар меча сначала пришелся на воду и с легкостью рассек ее, но вскоре вода начала замерзать. Удар меча пришелся на лед. Он все еще прошел сквозь него, раскалывая лед, однако замедлился. Он прорезал 80% льда, прежде чем потерял силу. Генины Кири запаниковали, увидев, что даже лед поддается разрезу. Они наконец вздохнули с облегчением и опустились на землю, увидев, что удар остановлен. Сопутствующие ветры также были заблокированы. Фудзин был шокирован. Кепки Гинка и льда, разве в Кири не охотятся на кланы с наследуемыми способностями? Значит ли это, что эти ребята из фракции Мэй? Он быстро анализировал, не сводя с них глаз. Пытается ли Мэй получить помощь от Хирузина, и неужели она так скоро начала восстание? Нет, раз у нее есть носители кепки Гинкая, логично, что она уже должна была начать сопротивление. Хотя до ее победы, вероятно, будет долгая война. Не думаю, что Хирузин станет помогать. В манге об этом ничего не упоминалось. А Коноха и так страдает от нехватки рабочей силы, так что вступать в войну было бы глупо. Не говоря уже о том, что клан Учиха и фракция Хокаге находятся в борьбе за власть, так что у Конохи не должно быть свободных ресурсов. Пока он анализировал, генины Кири наконец приземлились. Лицо Ринтара было мрачным. Он сказал: «Я не ожидал, что у Конохи будет такой сильный генин». Фудзин ответил: «Я не ожидал, что Кири пришлет ниндзя с кепки Гинка и льда. Интересно, а есть ли у кого-нибудь еще из вас кепки Гинкой?» Говоря это, он посмотрел на Юми. Он продолжил: «И уж тем более не ожидал, что вы выживете, несмотря на то, что так много раз оказывались в критической ситуации. Вы тоже сильны». Юми спросила: «Хотите перемирие? Мы не будем нападать на вас на этом втором этапе, если вы не станете нападать на нас. Таким образом, у всех нас будет хороший шанс пройти в следующий раунд, иначе мы просто нанесем друг другу урон». Ринтара нахмурился, услышав это. Фудзин тоже был удивлен. Мало того, что у них превосходные навыки выживания, так она еще и достаточно умна, чтобы предложить перемирие. Интересно, участвовали ли они уже в какой-нибудь войне? Анализ Фудзина был точен. Все 6 участвовали в многочисленных столкновениях с фракцией 4-го Мизукаге. У них был настоящий боевой опыт, и его было немало. Именно поэтому им удалось пережить этот натиск. Юми была той, кого они пытались воспитать в лидера. Фудзин ухмыльнулся и сказал: «Мои товарищи по команде хотели сразиться даже с вами 6 в лоб, так что о перемирии не может быть и речи». Услышав это, Юми вздохнула. «Меня беспокоит, что они будут устраивать засады снова и снова. И где его 2 товарища по команде?» Фудзин продолжил: «В любом случае, у меня закончилась чакра. Увидимся позже». И клон рассеялся. Генины Кири были шокированы, увидев, что сражались с теневым клоном. Примечание автора. Массовый выпуск глав в конце февраля, если мы будем набирать 300 камней силы каждую неделю в следующем месяце. На прошлой неделе мы набрали 282, отчасти моя вина, что я опубликовал сообщение во вторник, как отметили некоторые в комментариях. Давайте наберем оставшиеся 18 на этой неделе. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. На Патреоне можно читать до 50 глав наперед. Благодарю Митчелла, Стивена, Сибу, Эйджея и Шубхама за поддержку на Патреоне. 86. Глава 84. Запись награда. 86. Глава 84. Запись награда. Юми быстро проанализировала. Все трое отступили, как только отряд Ринтера приблизился на расстояние атаки. И они послали лишь клона, чтобы нас проверить. Но как им удалось так быстро скрыться? Мои глаза могут видеть чакру на расстоянии до 520 метров. Ринтер сказал, если они сбежали, значит, они испугались нас. Юми покачала головой и сказала, у них есть Хьюга. Его радиус обзора должен быть больше моего. Подозреваю, что парень, с которым мы сражались, тоже сенсор. И все трое – мастера техники мерцания. Так что они могут непрерывно устраивать нам засады следующие 5 дней. Хуже всего будет, если они нападут на нас, когда мы будем сражаться. У нас будет огромное преимущество. Выражения лиц генинов Кири стали мрачными. Чувство, когда на тебя охотятся, никогда не было приятным. Особенно учитывая, насколько безжалостными были их противники. Юми посмотрела на Ринтера и сказала, давайте объединимся, иначе они могут атаковать нас по одному. Ринтер неохотно согласился. Хорошо, но кому достанется свиток? Юми спросила, какой свиток у вас? Он ответил, свиток земли. Юми сказала, у нас есть свиток неба. Если мы найдем свиток неба, вы забираете его. Если найдем свиток земли, заберем мы. Если нам ничего не достанется, тогда вы можете взять наш свиток неба и пройти в 3-й раунд. Услышав это, Сатору и Кахаку пожаловались. Но Юми сказала, если бы отряд Ринтера не появился, мы бы, возможно, погибли от рук того отряда Листа. Так что мы им обязаны. Отряд Ринтера согласился на это условие, и они приступили к обработке своих ран. После исцеления они двинулись вместе, пока не нашли нужные свитки. Все время, пока они были в лесу смерти, они сохраняли повышенную бдительность к любым засадам, но команда Фудзина так и не напала на них. В конце концов, они уже прошли экзамен еще до того, как клоны Фудзина сразились с 6 из них. Башня. Внутри башни Фудзин, Мика и Хака открыли оба свитка. Это вызвало отдачи Генки. Он был весьма рад снова увидеть Фудзина и Хаку, и был шокирован тем, как быстро был пройден экзамен. Он сказал, Фудзин, Хака, рад снова вас видеть, Мика тоже. Я не ожидал, что вы так скоро сдадите экзамен на Чунина. Но как вам удалось так быстро пройти экзамен? Не прошло и часа. Мика раздраженно посмотрела на Фудзина и сказала, мы не должны были заканчивать так быстро. Фудзин снова пожал плечами и сказал, мы наткнулись на команду, у которой был нужный нам свиток, и легко их победили. Они быстро отдали свой свиток, и мы двинулись к башне. Затем мы сражались с командой Кири, но они сбежали, и мы вошли в башню. Генки был удивлен. Он спросил, столько всего меньше, чем за час? Все трое кивнули, поскольку никто из них не считал это трудным. Генки вздохнул, видя, что никто из них не посчитал это испытанием. Он сказал, что ж, тогда поздравляю. Предыдущий рекорд составлял 5 часов 30 минут. Его установил Учи Хайтачи. Вы побили его рекорд с огромным отрывом. Это удивило Мика и Хаку. Фудзин тоже притворился удивленным. Мика быстро воскликнула. Мы побили рекорд Итачи. Правда, она была очень взволнована. И это более чем на 4,5 часа. Фудзин подумал. Я никогда не видел, чтобы она говорила об Итачи, но она так взволнована тем, что побила его рекорд. Она пытается с ним соревноваться, бедняжка. Фудзин усмехнулся и подразнил ее. Если бы ты меня послушала, мы бы побили его более чем на 5 часов. Но ты все равно настаивала на пустой трате времени. Это заставило ее бросить на Фудзина испепеляющий взгляд. Она все еще была раздражена тем, как он доставил ее в башню. Она неохотно признала. Если бы я знала, что рекорд принадлежал Итачи, я бы согласилась. Фудзин усмехнулся, а затем вдруг вздохнул. «Если бы мы закончили за полчаса, я не думаю, что кто-либо когда-либо побил бы наш рекорд. Теперь его все еще можно побить из-за вас двоих». Хака и Мика обе посмотрели на Фудзина с невозмутимыми лицами, в то время как Генки был шокирован. «Вы могли бы закончить быстрее?» Хака сказала. «Ладно, ты победил, а теперь перестань хвастаться». Мика фыркнула и сказала. «Если хочешь установить рекорд, тогда провали этот экзамен и пересдай его в следующем году. Теперь у Фудзина было невозмутимое лицо. Он ответил: «Знаете ли, третья фаза – это поединки один на один. Надейтесь, что вы не столкнетесь со мной в первом раунде, иначе вы снова будете побеждены моими клонами». Фудзин усмехнулся, сказав это, и Мейка была очень раздражена. «Ты, однако, прежде чем спор мог продолжиться, Генки прервал их. Ладно, спорьте потом. Вы отлично справились, установив рекорд для второй фазы экзамена. Теперь я объясню вам значение надписи на стене позади меня». Услышав это, генины внимательнее присмотрелись к стене за Генки. Фудзин вспомнил: «Ох да, я совсем забыл об этом». Затем Генки начал объяснять то же самое, что и Рука объяснял команде 7 после того, как они прошли. Фудзин, Хака и Мейка слушали, но никто из них не был особо заинтересован. Пока Генки объяснял, Фудзин получил воспоминания своего теневого клона. Его разум блуждал. Ох, кекки Генка и льда, а еще вероятность того, что они участвовали в настоящей войне. Финал должен быть веселым. Сказано, она предложила перемирие. Значит, как и мой клон, она не могла нас почувствовать внутри башни. Так что, пока они не пройдут второй раунд, они будут вечно параноить по поводу внезапной атаки, ха-ха. Пока Генки объяснял генинам, инструктор Чунин прибежал в комнату, где находилась Инузука Цуми. Цуми посмотрела на него и спросила: «Почему ты бежишь?» Он сказал: «Госпожа Цуми, одна команда уже прошла экзамен». Цуми была шокирована. «Что, так быстро?» Даже Курамару был шокирован. Чунин кивнул, все еще ошеломленный. «Да, они вошли в башню всего через 47 минут». Цуми была ошеломлена. Рекорд был побит почти на 5 часов. Она спросила, что это была за команда. Чунин ответил: «Это была команда генинов Сэнджу Рэнджира». Она немного подумала и сказала: «Я слышала слухи, что Рэнджира очень усердно тренировал свою команду. Похоже, слухи верны. Думаю, звери из лесов им совсем не помешали. Тем не менее, побить рекорд Итачи – это немалый подвиг. Они могут этим гордиться». Она посмотрела на Чунина и сказала: «Иди и дай им инструкции на следующие 5 дней». Он кивнул и ушел. Генки вскоре закончил свои скучные объяснения. Его глаз дернулся, когда он заметил, что ни один из трех генинов не был заинтересован. Закончив, он спросил: «Есть ли у кого-нибудь из вас вопросы?» Мейка спросила: «Нам нужно ждать в башне другие команды?» Генки кивнул и ответил: «Да, думаю, они пришлют кого-нибудь, чтобы объяснить детали». У Хаки вопросов не было. Фудзин немного подумал, и у него появилась мысль. Он внезапно спросил: «Учитель, вы ведь сказали, что мы побили рекорд, верно?» Генки кивнул: «Да». Фудзин спросил: «Так мы получим какие-нибудь награды?» На лбу Генки сразу выступил пот. Он вспомнил сцену, как Фудзин просил у третьего Хокаге мечи из чакры металла. Он быстро сказал: «Нет, за это нет никакой награды, хотя это может помочь вам получить повышение до Чунина». Фудзин нахмурился и тихо пробормотал: «Деревня такая скупая». Генки услышал это и подумал: «Не думаю, что третий Хокаге когда-нибудь снова попросит тебя выбрать награду». Фудзин, однако, думал: «В конце этой фазы Хирузин придет и произнесет еще одну речь. Стоит ли мне тогда просить награду?» Пока он думал, Генки сказал: «Что ж, это все от меня, увидимся позже», и он исчез в дыму. Фудзин продолжал анализировать. Если он тогда скажет «нет», это будет для него позорно. Отказать многообещающим молодым людям, которые усердно работают на свою деревню, ударит по его престижу. Хотя он достаточно толстокожий, чтобы сказать «нет» даже в этом случае. Пока он думал, его взгляд переместился на Мейка. Он подумал: «Точно, у старейшины Учиха плохие отношения. Он мог бы дать награду, чтобы показать, что он вознаграждает молодых Учиха и беспристрастен к ним. Он мог бы даже надеяться, что это немного уменьшит вражду. Кстати, если Генки тоже будет присутствовать, стоит ли мне все равно спрашивать?» Он подумал и затем покачал головой. «Неважно, будет он там или нет. Да, бесстыдство должно жить, особенно учитывая, насколько чертовски бесстыжие они сами. Если он все равно скажет «нет», я сделаю грустное лицо и притворюсь подавленным. После того, как я стану Чунином, я попрошу те мечи из чакры металла ветра, которые он обещал мне раньше». Мейка и Хака заметили, что Фудзин был глубоко задумался. Хака спросила: «О чем ты думаешь?» Фудзин ответил: «О, ничего важного. Что мы теперь будем делать? Пэа, привет, ребята. Мне нужны идеи для следующего. Пожалуйста, оставляйте комментарии под абзацами ниже, если у вас есть хорошие идеи по этим пунктам. 1. Хорошие идеи для миссии ранга Б. 2. Идеи для тренировки элемента молнии, без тренировки с листом. 3. Идеи для тренировки элемента огня, без тренировки с листом. П.А. Массовый выпуск глав в конце февраля, если мы будем набирать 300 камней силы каждую неделю в следующем месяце. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо, Даниил, за поддержку на Patreon. 87. Глава 85. Тренировочные комнаты. 87. Глава 85. Тренировочные комнаты. Как только Фудзин задал этот вопрос, в их комнате появился инструктор Чунин. Он сказал: «Поздравляю с прохождением второго этапа экзамена. Вы останетесь в башне на следующие 5 дней, пока этот этап не завершится». Мийка возмутилась. 5 дней? И что мы будем здесь делать целых 5 дней?» Хака и Фудзин тоже кивнули. Заставлять их оставаться здесь на целых 5 дней было неразумно. Чунин ответил: «Таковы правила. Если вы покинете башню, то будете дисквалифицированы с экзамена». Мийка указала на Чунина и громко заявила: «Эй, это неразумно». Хака кивнул и добавил: «Да, именно так». Чунин отмахнулся от их жалоб и сказал: «В этой башне множество различных помещений, в том числе и тренировочные комнаты. Вы можете использовать их и тренироваться там в течение следующих 5 дней». Это успокоило Генинов. Фудзин спросил: «А что насчет еды?» Чунин ответил: «Ее приготовит. Приходите в столовую в 8:00 утра, в полдень, в 16:00 и в 19:00. Столовая находится на первом этаже». Затем он объяснил еще несколько деталей, например, касательно их спальных мест, и ушел. Генины переглянулись и сказали: «Давайте осмотрим тренировочные комнаты». И они вышли. Тренировочные комнаты располагались на втором этаже. Большая часть этажа была отгорожена стеной, образуя в центре круглое пространство. Фудзин осознал: другая сторона, должно быть, является частью той зоны, где проходили предварительные испытания. Комнаты находились по внешнему краю этажа, к ним вел круговой проход шириной в метр. Генины осмотрели таблички на дверях всех комнат. Было 2 комнаты для медитации, 2 для уклонения, 1 для тайцзюцу, 5 для каждого элемента, 1 для практики сюрикенов и еще несколько комнат. Хака сказал: «Я иду в тренировочную комнату тайцзюцу». Мийка сказала: «А я займусь практикой сюрикенов». Фудзин немного подумал и произнес: «Мне интересно, что предлагает комната для медитаций». Фудзин вошел в комнату для медитаций. Она была почти пуста. В комнате горело несколько лампочек. На стенах в определенных местах стояли свечи. По комнате также были расставлены ароматические палочки. В центре комнаты лежала циновка. Фудзин подобрал инструкцию, которая лежала перед дверью, и начал читать. Там было написано: «Это тренировочная комната для медитаций. Медитировать здесь будет легче и эффективнее. Для достижения наилучшего эффекта следуйте следующим инструкциям. Зажгите все свечи в комнате. Зажгите по 1 ароматической палочке из каждого пучка. Выключите лампочки. Сядьте на циновку, расположенную в центре комнаты. Пожалуйста, оставляйте все на своих местах, когда уходите. Прежде чем уйти, погасите свечи и отрежьте тлеющую часть ароматических палочек». Фудзин зажег свечи и ароматические палочки. Они начали источать очень приятный, благоухающий аромат. Он выключил лампочки, сел на циновку и начал медитировать. Спустя час он вышел из состояния медитации и пришел к выводу: «Невероятно! Медитация здесь почти в 5 раз эффективнее, чем дома или в академии». Он немного проанализировал и заключил: «Хотя это и хорошо, все же не сравнится с той пользой, что я получаю от практики стиля тайцзюцу синджу. Тем не менее, я все равно ежедневно немного медитирую. Так что, хоть и не так значительно, это все равно даст мне небольшие преимущества, если я смогу создать нечто подобное у себя дома. Что же теперь делать?» Он немного подумал, прежде чем прийти к 2 вариантам. «Я еще не решил, какой подарок могу попросить у Хирузина. Так что я мог бы попросить его создать такую же среду для медитации у меня дома. Но этот способ не гарантирует успеха. Я не получу этого, если он не побоится потерять лицо и просто откажет. Лучшим способом, вероятно, было бы просто создать такую же обстановку дома. Это место содержит множество начертанных печатей, которые, вероятно, способствуют медитации. Значит, это должно быть сделано с помощью фуиндзюцу. Я тоже должен быть в состоянии создать нечто подобное. Единственная проблема в том, что я не распознаю большинство этих печатей. Он подумал еще немного и решил: я нарисую каждую печать в этой комнате и запишу их расположение. После того, как я стану чунином, наша команда должна быть расформирована. Тогда у меня наконец-то появится время для изучения фуиндзюцу. Если все эти печати доступны в библиотеке, то я тоже смогу создать такую комнату. Он немедленно зарисовал всю комнату на большом листе чертежной бумаги, который хранил в одном из своих многочисленных свитков. Он нарисовал все печати и записал расстояние между каждой печатью как в абсолютных величинах, так и в соотношении к размеру комнаты. Он взял одну из лежащих вокруг ароматических палочек и немного воска с одной из свечей на стенах. Убрав все на место, он задумался: раз уж в этой башне есть такая комната, можно ли сказать, что у каждого клана есть подобные тренировочные помещения? Если это так, то это объясняет, почему запасы чакры у детей кланов обычно выше, чем у детей гражданских, и почему они так быстро осваивают свои клановые дзюцу. Похоже, дело не только в таланте и наставничестве. Мне стоит проверить и другие комнаты для медитации, чтобы убедиться, что там все то же самое. А еще я должен осмотреть каждую тренировочную комнату и оценить возможность создания подобных помещений. Пока он размышлял о воссоздании всех тренировочных комнат, он усмехнулся. Ну, это как-то бессмысленно. В моем маленьком доме никак не получится разместить такие комнаты. Ха-ха. Направляясь к другой комнате для медитации, он подумал: может, мне купить новый дом? Хм, а есть ли у меня вообще деньги на покупку нового дома? Или лучше будет, если я создам секретную базу? Он проверил другую комнату и заметил, что там все было абсолютно так же. Затем он направился к тренировочной комнате для практики уклонения. Наличие секретной базы будет очень удобно. В Канахе также много свободных мест для создания секретных баз. Но возможно ли спрятать секретную базу в деревне, полной ниндзя? Хм, я не смог почувствовать ничего внутри этой башни снаружи. И, если я правильно помню, существуют печати, которые могут блокировать даже Гейкуган. Так что это, возможно, осуществимо, но все равно очень рискованно. Стоит ли создавать ее за пределами деревни? В конце концов, никто не станет проверять бесконечные леса. Но мне понадобится возможность незаметно проникать в деревню и выходить из нее, чтобы реально пользоваться базой. Ну ладно, сначала мне нужно изучить печати, а потом я смогу беспокоиться о том, как это осуществить. Массовое убийство учих тоже должно произойти скоро. Я мог бы попытаться проникнуть туда и использовать их тренировочные комнаты, если они останутся после бойни. Пэа, спасибо за предложение. Не стесняйтесь присылать еще, если у вас появятся новые идеи в будущем. Пэа, массовый выпуск глав в конце февраля, если мы наберем 300 баллов поддержки каждую неделю в этом месяце. Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. 88. Глава 86. Отработка уклонения. 88. Глава 86. Отработка уклонения. Фудзин вошел в тренировочную комнату отработки уклонения. Он заметил, что по всей комнате установлено множество механизмов для запуска сюрикенов, кунаев и синбонов. Но все они были деревянными и не имели острых концов. Фудзин ухмыльнулся. Это должно быть интересно. Он прочитал учебное пособие для этой комнаты. Оно подтвердило, что все оружие безвредно. Фудзин подошел к центру комнаты. Там располагался рычаг с одним выдвижным стержнем. Для активации механизма сначала нужно было переместить рычаг. Степень его перемещения определяла процент активируемых механизмов. Как только рычаг был потянут, нужно было наступить на кнопку, чтобы запустить оружие. В руководстве говорилось, что это можно сделать только 100 раз, прежде чем механизмы потребуется перезарядить. Фудзин задумался, сколько же печатей хранения они здесь наложили. Пока он размышлял, то ухмыльнулся и потянул рычаг до предела, а затем наступил на кнопку. Мгновенно все оружие обрушилось на него. Сюрикены посыпались на него с 7 разных направлений. 5 из них он видел, а еще 2 находились позади него. Он все равно услышал их запуск и переместился в место, где сюрикены его не заденут. Как только он туда переместился, на него посыпались синбоны. Ему удалось увернуться от большинства, но 5 все же попали в него. Одна за другой, в течение следующих 2 минут, атаки оружием продолжались. По прошествии 2 минут все наконец прекратилось. Весь пол был усыпан тупым деревянным оружием. Фудзин нахмурился. «Меня столько раз задело, я сбился со счета на 136-м, а 7 снарядов мне пришлось отбивать руками, иначе они попали бы в глаза. Неужели от всего этого можно уклониться, или, скорее, на каком уровне можно уклониться от всего? Ну что ж, в этот раз попробую отбивать их другим оружием». Он подобрал несколько кунаев и синбонов и положил их в карманы. По 3 куная он держал в каждой руке. Затем он создал ветры, которые очистили пол и сдвинули все деревянное оружие к стене. Он снова потянул рычаг и наступил на кнопку. Он снова уклонялся, только на этот раз, когда он не мог увернуться, то использовал свое оружие, чтобы либо блокировать в последний момент, либо метнуть его во встречное оружие. Его все равно задело несколько раз. Он проанализировал. Неплохо. В этот раз меня задело всего 43 раза, но все равно много. Затем он схватил свои мечи. Ладно, в этот раз проверим с моим любимым оружием, но без летающих рассекающих ударов, иначе эта комната может обрушиться. Он усмехнулся, представив сцену, где его летающие рассекающие удары разрушают тренировочную комнату. В этот раз его задело 82 раза. С мечами я не мог блокировать на расстоянии, так что все блоки были в последний момент. Вот почему меня задело больше раз. Хотя, если бы я использовал летающие рассекающие удары, меня, возможно, вообще не задело бы. Он вложил мечи в ножны и собрал свою чакру. Вокруг него можно было увидеть струящуюся синюю чакру. Он снова активировал испытание. Оружие вновь обрушилось на него, когда в комнате начали формироваться ветряные волны. Ветры начали вращаться вокруг него с высокой скоростью. Они отклоняли все летящее оружие в течение 2 минут подряд. Фудзин ухмыльнулся. Отлично. Думаю, я могу назвать это вращение стихии ветра. Хотя его сила не так уж велика. Вероятно, оно не сработало бы, если бы это оружие было металлическим и тяжелее. Но, в принципе, это логично. По сути, я просто применил механику ветряных дзюцу и ранга, таких как захват ветра, контроль снарядов и левитация ветра. Если я смогу добавить к этому дзюцу вращающийся щит ветра, а затем направить больше чакры и заставить его вращаться быстрее, оставаясь при этом цельным и не причиняя мне вреда, то это может стать хорошим защитным дзюцу. Хотя абсолютной защиты оно не будет. Затем он оглядел беспорядок вокруг себя и подумал: что ж, защищаться ниндзюцу или оружием – это хорошо, но эта тренировочная комната была создана для улучшения уклонения, так что пока сосредоточимся на этом. Фудзин повернул рычаг только наполовину, прежде чем нажать кнопку. Он продолжал тренироваться снова и снова. Следующие 4 часа он провел в комнате для уклонения. К концу все 4 стены были завалены огромными кучами деревянного оружия. Фудзин посмотрел на это и подумал: «Покойся с миром, чувак, которому придется это пополнять». Он вышел из комнаты и направился в столовую, чтобы перекусить. Уже почти 5 вечера. Надеюсь, завтрак еще дают. После завтрака он отправился в тренировочную комнату стихии ветра, размышляя: тренировка со стихией ветра в закрытом помещении? Интересно, как это работает? Войдя в комнату, он увидел, что та была довольно пуста. В центре комнаты лежал только коврик для медитации. Он взял руководство. Оно гласило: это тренировочная комната для стихии ветра. Чтобы тренироваться, сядьте на коврик в центре комнаты и медитируйте. На столе, где лежит это руководство, находится несколько коробок. В каждой коробке по 9 полосок. Полоски, слева направо, сделаны из листа, ольхового дерева, мягкого клена, твердого клена, алюминия, меди, стали, титана и алмаза. П.А. Изначально я задавался вопросом, будут ли все эти типы металлов доступны в Наруто. Но, учитывая объемы производимого ими оружия и технологические достижения в дальнейшем, можно с уверенностью сказать, что все должно быть доступно. Полоски, слева направо, становятся все тверже. Вы можете проверить силу своей ветряной природы, пытаясь их разрезать. Фудзин взял коробку со стола и открыл ее. Все полоски были толщиной в 1 сантиметр. Он брал полоски одну за другой и начинал разрезать их своей ветряной чакрой. Полоски из листа, ольхового дерева, мягкого и твердого клена были разрезаны. На алюминиевой полоске Фудзину удалось сделать 3-миллиметровый надрез с каждой стороны, но глубже он не смог. Фудзин положил алюминиевую полоску, а также разрезанные полоски обратно в коробку и убрал ее в свой свиток. Затем он подошел к коврику, сел на него и начал медитировать. Массовая выкладка глав в конце февраля, если мы будем получать по 300 камней силы каждую неделю этого месяца. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. 89. Глава 87. Шок. Пока Фуджин медитировал, Цуми поднялась на второй этаж со своим ниндзя-псом, бормоча. Раз одна команда пришла так рано, я ожидала, что остальные тоже скоро появятся. Но это слишком скучно. Надзор – это скучно. К счастью, здесь много тренировочных комнат. Эти тренировочные комнаты были созданы для инструкторов, которым пришлось бы скучать в ожидании генинов, пока те доберутся до башни. В некотором смысле эти комнаты были их наградой или платой. Цуми вошла в ту же тренировочную комнату для отработки уклонений, что и Фуджин ранее. Открыв дверь, она была потрясена. Почему оружие разбросано по всему полу? Она проверила некоторые механизмы и заметила, что в них не было оружия. Она вышла из комнаты и крикнула: «Ташиюки, а ну иди сюда!» Крик был достаточно громким, чтобы его услышали по всей башне, кроме тренировочных комнат. Чунин по имени Ташиюки, который отвечал за обслуживание тренировочных комнат, немедленно подошел к ней и спросил: «Что случилось, госпожа Цуми?» Ее настроение стало еще хуже. Она закричала на него: «Ты не выполнил свою работу по уборке и пополнению тренировочных комнат, и у тебя хватает наглости спрашивать меня, что случилось?» Он был шокирован, но он сохранил самообладание и ответил нейтральным тоном: «Госпожа Цуми, я вчера вечером почистил и пополнил все тренировочные комнаты». Однако на его лице появилось легкое недовольство от несправедливого обвинения. Цуми это заметила. Она спросила: «Правда? Скажи это после того, как проверишь эту комнату». Она указала на тренировочную комнату. Он вошел в нее и был потрясен, увидев, что все 100 попыток были использованы. Он быстро сказал: «Госпожа, я вчера вечером пополнил запасы механизмов здесь. Я сделал это для обеих комнат для уклонения, так что кто-то должен был использовать все это». Цуми успокоилась и спросила: «Кто-то использовал все 100 попыток? Кто тренировался здесь?» Он ответил: «Откуда мне знать?» Она фыркнула и посмотрела на Курамару. Курамару сказал: «Давай проверим». И она, и Курамару начали обнюхивать комнату. Вскоре Курамару сказал: «Сюда», и двинулся к деревянному оружию, схватил кунай и передал его Цуми. Цуми понюхала его и поняла: это пахнет, как от того гражданского сопляка из отряда Ринджира. Курамару также подтвердил: «Да». Она посмотрела на Чунина и спросила: «Тем троим генинам рассказали о тренировочных комнатах?» Чунин кивнул: «Да». Такиши сказал, что они задавали много вопросов, и он посоветовал им провести время в тренировочной комнате. Она ответила: «О». Она снова посмотрела на Курамару, который обнюхивал все оружие. Он посмотрел на нее в ответ и сказал: «Многие виды оружия имеют запахи, но все они принадлежат одному и тому же ребенку. Никого другого здесь не было». Она сказала: «Так этот сопляк был здесь один, и он использовал все 100 раундов? Это невероятно». Она посмотрела на Ташиюки и спросила: «Ты в курсе, что эти сопляки делали в башне?» Он покачал головой и ответил: «За ними никто не следил. Но потому, что я слышал от других, двое из них спускались на обед и завтрак и вскоре возвращались в тренировочные комнаты. А один не приходил на обед и опоздал на завтрак на час. Он тоже сразу вернулся на второй этаж». Цуми снова удивилась. «Серьезно, они всего лишь 10-летние сопляки и тренировались весь день? Неудивительно, что они так быстро справились с экзаменом». Затем она вздохнула и пожаловалась: «Мой сын, с другой стороны, играет целыми днями и никогда не тренируется. И хотя моя дочь серьезно относится к учебе и любит учиться, она тоже никогда бы не стала так охотно тренироваться. Она тоже стала генином в этом году, но ее учитель даже не подал заявку на экзамен на Чунина для ее команды.